Кто бы это ни сделал, он явный псих, по-моему. Вот почему я здесь. А что говорят в бюро? Ты показывала материалы Мэгги? Ты не в курсе, Терри. Мэгги отослали обратно в Квонтика. За последние годы здесь стало спокойнее, и отдел бихевиористики отозвал ее. Отдел ФБР, специализирующийся в области психопатологии, насилия, занимается поиском серийных убийц и маньяков. Так что отвечаю. Да, я с ней говорила, но по телефону. Она пропустила материалы через компьютер и ничего не выяснила. Маккалеб знал, что Уинстон имеет в виду программу прогнозирования особо тяжких преступлений. А как насчет профиля? Меня записали в очередь. Ты знаешь, что в канун Нового года и 1 января по всей стране зафиксировано 34 инспирированных миллениумом убийства. Сейчас у них хлопот полон рот, и крупные отделения, вроде нас, оказались в конце списка, потому что в бюро считают, что мелким отделениям, у которых меньше опыта, квалификации и рабочей силы, их помощь нужна больше. Уинстон помолчала, предоставляя Маккалебу обдумать сказанное. Он знал позицию бюро. Своего рода сортировка. Так врачи решают, кому оказывать помощь в первую очередь, а кто может подождать. Я все понимаю и готова ждать хоть месяц, хоть сколько, пока у Мэгги или кого-то другого не дойдут до меня руки. Но, Терри, я нутром чую, что времени мало. Если мы имеем дело с серийным убийцей, ждать месяц нельзя. Вот почему я решила поехать к тебе. Я бьюсь, как рыба об лед. Возможно, ты наша последняя надежда придумать, как сдвинуться с мертвой точки. Я еще помню кладбищенского человека и кодового убийцу. И знаю, что ты можешь сделать с материалами и съемкой места преступления. Последняя реплика прозвучала несколько фальшиво, и с точки зрения Маккалеба была пока ее единственным неверным ходом. Джей, это было так давно. Если не считать истории с сестрой Грасиеллы, я не занимался... Да брось, Терри, не морочь мне голову, ладно? Можешь просиживать здесь с ребенком на руках 7 дней в неделю. Все равно это не компенсирует того, кем ты был и что делал. Я тебя знаю. Мы давно не виделись и не разговаривали, но я тебя знаю. И знаю, что не проходит и дня, чтобы ты не думал о делах. Ни дня. Она помолчала, пристально глядя на него. Когда у тебя вынули сердце, они не вынули того, что движет тобой. Понимаешь, о чем я? Маккалеб перевел взгляд на яхту. Теперь Бадди развалился в шезлонге, положив ноги на транец. Возможно, в руке он держал пиво. Было слишком далеко, чтобы разглядеть. Если ты так хорошо понимаешь людей, зачем тебе я? Я, может, и хороша, но ты лучший, кого я знаю. Черт! Даже если бы в Квонтика не затянули до Пасхи, я бы предпочла тебя всем этим профилерам. Я серьезно, ты был... Да ладно, Джей, не надо словословий, хорошо? Мое самолюбие в полном порядке и без всяких... Так что же тебе надо? Он снова посмотрел на нее. Только время. Мне нужно подумать. А я приехала, потому что нутром чую. Времени у меня нет. Маккалеб встал и подошел к перилам. Посмотрел на море. К берегу приближался паром «Каталина-экспресс». Людей там почти не будет. Зимние месяцы на Каталине — мертвый сезон. «Паром подходит», — сказал он. «Сейчас действует зимнее расписание, Джей. Тебе лучше вернуться на нем, иначе застрянешь здесь на ночь. Если понадобится, попрошу прислать за мной вертушку. Терри, все, что мне нужно от тебя, это максимум день. Даже один вечер, сегодня. Сядь, прочитай материалы, посмотри запись, а потом утром позвони мне и скажи, что ты увидел. Может быть, ничего, или, по крайней мере, ничего нового. Но вдруг ты увидишь что-то, что мы проглядели. Или у тебя появится идея, до которой мы еще не додумались». Вот все, о чем я тебя прошу. По-моему, это немного. Маккалеб оторвал взгляд от приближающегося парома и повернулся к Уинстон, прислонившись к перилам спиной. «Для тебя это немного, потому что ты живешь работой. Я Нет. Я ушел, Джей. Возвращение хотя бы на день изменит все. Я уехал сюда, чтобы начать заново и забыть все, что умел, чтобы научиться чему-то другому, для начала быть отцом и мужем. Уинстон подошла к перилам. Встала рядом, но смотрела на остров, тогда как Маккалеб оставался лицом к дому. Она заговорила тихим голосом, чтобы не услышала Грасиелла. «Помнишь наш разговор о сестре Грасиеллы? Ты тогда сказал, что получил второй шанс в жизни. Ты построил жизнь с ее сестрой, ее сыном, а теперь даже и с собственным ребенком. Все чудесно, Терри, я правда так считаю. Однако чего-то не хватает, и в глубине души ты сам все знаешь. Ты умел ловить убийц. Что такое после этого ловля рыбы?» Маккалеб кивнул и тут же рассердился на себя за то, что сделал это с такой готовностью. «Оставь материалы», — сказал он. «Я позвоню, когда смогу». По пути к дверям Уинстон высматривала Грасиеллу, но той нигде не было видно. «Вероятно, она в доме с ребенком», — сказал Маккалеб. «Ну что ж, передай мои наилучшие пожелания». «Передам». Наступило неловкое молчание. Наконец, когда Маккалеб уже открыл дверь, Уинстон заговорила. «Каково это, Терри, быть отцом?» «Лучшее на свете, худшее на свете». Его стандартный ответ. Потом Маккалеб мгновение помедлил и добавил то, о чем часто думал, но никогда не говорил даже Грасиелле. «Все равно, что жить с приставленным к виску револьвером». Уинстон, похоже, смутилась и, пожалуй, даже немного забеспокоилась. «Как так?» «Потому что я знаю, что если с ней что-то случится, моя жизнь кончена». Она кивнула. «Кажется, понимаю». Уинстон вышла. Когда она уезжала, вид у нее был несколько глупый. Бывалый детектив, специалист по расследованию убийств, едет на тележке для гольфа. Глава вторая. Воскресный обед с Грасиеллой и Реймондом прошел в молчании. Ели белого морского окуня, которого Маккалеб поймал утром, когда возил туристов на другую сторону острова, к перешейку. Во время рыбалки туристы всегда говорили, что выпустят пойманную рыбу, но потом, вернувшись в порт, нередко меняли решение. Маккалеб полагал, что это как-то связано с инстинктом убийства. Недостаточно просто поймать добычу. Обязательно надо убить. Поэтому в доме на Ла-Месса рыбу на обед подавали часто. Маккалеб поджарил рыбу на гриле с початками кукурузы. Грасиелла приготовила салат и бисквиты. Перед обоями стояли бокалы с белым вином. Реймонд пил молоко. Обед был хорош, чего нельзя сказать о царившем за столом молчании. Маккалеб взглянул на Реймонда и понял, что мальчик уловил напряжение, возникшее между взрослыми, и поддался общему настроению. Маккалеб вспомнил себя в детстве, когда родители вот так же замолкали. Матерью Реймонда была Глория, сестра Грасиеллы. Его отец никогда не являлся членом семьи. Когда 3 года назад Глория умерла, ее убили, Реймонд переехал к Грасиелле. Маккалеб познакомился с обоими, когда расследовал убийство. «Как софтбол?» — спросил, наконец, Маккалеб. «По-моему, нормально». «С мячом освоился?» «Нет». «Не беспокойся. Главное — не бросать попыток».